приют. Пока часа четыре я ждал их транспорта, как-то понемногу пришел в себя. Хотел сесть, но побоялся. Могут выгнать своим-то ходом, если идешь. А приехал уже вроде ничего. Приютский приемник типа тюремного, видимо. В кафельном боксе раздеваешься, суешь всю одежду в черный пластиковый мешок, хорошо, что не тебя в него суют, и завязываешь. Выходит такая массивная эсэсовка с закатанными рукавами, клешни в резиновых перчатках, пожалуйте, бриться. И стрижет налысо электромашинкой во всех местах. Не ласково стрижет. Я бы сказал, не эротично. И пальцем. В душ. Мыло вонючее, мылится плохо. Дезинфекционное, значит. Теперь кружевное белье герцогу. Солдатские кальсоны, рубашка бязевые, чистые, ветхие, небывалого срока годности. Купили по дешевке участи, как списанную ветошь. Знаем, проходили. Пижама. Костюм рабочий черный, тоже бязь. Ткань просвечивает на лампочке. Явно списано в колонии, зэковские обноски. Так, я попал в стационар. Это я удачно зашел. Интересно, на завтра они меня выкинут? Или подержат немножко. Палата, та же казарма. Или камера, но просторнее. Шконки в два яруса, тумбочки, табуреты вокруг двух столов, столы по центру. Я карабкаюсь на свою верхотуру. Просто не серые, влажные, но чистые. Я чистый. Хорошо после душа, особенно первые полгода. На ужин будет пение сестры. Или воспитательницы, или надзирательницы, она же нянечка. Кто они тут все есть? Столы на четверых застелены клеенкой. На ужин дают остатки обеда, объяснили мне, но без супа. Заведующий этим центром социальной адаптации, как их гадюшник официально звучит, явно бывший моряк. Это на камбузах так жрать заведено, народ поясняет. Шлепнули черпак тепловатой ячневой каши. Где специально учат поваров невкусно готовить, вот я хотел бы знать. Казенные повара знают особый секрет. Вот еда себе как еда, а в глотку не лезет, аж ручонками в гланды упирается. Бабы тоже едят, одеты в больничные халаты. Острижены все коротко, но не налысо. Иначе бы такие истерики были, что бабий бунт все по кочкам разнесет. И все тут интересного возраста, лет от 40 до 50. Моложе, еще есть силы грести по жизни. А за полтинник наш народ свое уже отпрыгал. На кладбище ряды безымянных могил. Придет ли кому-нибудь когда-нибудь в голову поставить памятник неизвестному бомжу? А ведь это эпоха, ребята. Ты че здесь? Да, по пьяной травме залетел. А я сам. Передохнуть немного. Печень не отпускает тля. Они, твари, тут работать заставляют. Фигнёй занимаются. Пристройку себе какую-то делают. Беседа после трапезы способствует пищеварению. А как же? Чай светлый и содой пахнет. А чем ему пахнуть? Островом Цейлон? Соседи мои, битые, искорёженные, беспечные мужики. За что люблю нашего брата? За беспечность. Нрав легкий, злобы нет. У одного ломанный нос размазан по центру лица, его и кличут боксер. У другого очки в желтой проволочной оправе. И хоть очки эти китайские, и цена им на рынке новым 300 рублей, а в мусорном баке они попадаются бесплатно, но зовут его доктором. А третий, маленький такой, востроносенький шплинт такой, рябенький, лысенький, сява он сява и есть. И тут удар под дых. Вы где курите, ребят? Где-где? Звезде. Курильщик – враг народа, не знаешь? Фильм содержит сцены секса, насилия и табакокурения. Уберите детей от телевизора. Не, серьезно, вы что? Что, и на лестнице нельзя? А во дворе? Сынок, территория всех лечебных учреждений свободна от курения. Соси буй. Кстати, ты что курить собрался? Здесь у всех все отбирают при поступлении, милый. А за ворота нельзя. В 9 вечера в спальню зашел дежурный, похожий на мента в штатском. Ну, вы понимаете, лицо у него такое, и ведет он себе так. Шуганул доминошников, скомандовал спокойной ночи и закрыл снаружи дверь на ключ.